Он боялся одиночества, когда Мэри, ожидавшая ребенка, должна была отказаться от прогулок пешком, от позднего сидения по ночам. Он водил с собой Клэр к адвокатам, к судебным приставам, на берег извилистой речки Серпантины и каждый день просил ее сидеть с ним ночью. Он ей рассказывал о Гарриет, о мисс Хитченер, о своих сестрах. Он страстно любил доверчивые разговоры, нескончаемые умственные анализы, и полная искренность для него была легче, когда он был с Клэр, потому что она не была его возлюбленной. Но вскоре Мэри дала заметить свое раздражение, и в продолжении целого дня Клэр, задетая упреками сестры, была молчалива и мрачна. Вечером, когда Мэри поднялась наверх, Шелли постарался успокоить Клэр. Кротко, умело, терпеливо, он вплоть до полуночи разъяснял ей те несколько сложные чувства, которые соединяют их маленькую группу. Он был так мил, что Клэр перестала дуться. «Мне было так больно», — сказала она. «Воображаемые страдания, милая Клэр, вы толкуете жесты и фразы, которым Мэри не придает никакого значения. Мне было все-таки больно, но я вам благодарна, что вы мне все разъяснили». Она пошла к Мэри и передала ей весь разговор. Над своей комнатой они слышали, как Клэр разговаривает и ходит по своей спальне. Вскоре она спустилась вниз, она была слишком нервозна и не могла остаться одна. Мэри взяла ее к себе в постель, а Шелли пошел спать наверх. Эта маленькая сцена повторялась часто с легкими вариантами. Нервозность Клэр заразила Шелли. Поговорив о привидениях и духах, они кончали тем, что сами пугались. «Что с вами, Клэр?» — говорил Шелли. «Вы совсем зеленые, ваши глаза. Не смотрите на меня так. И вы также. Какой-то странный воздух здесь тяжелый, точно насыщен чудовищами. Уйдем отсюда». Они прощались, уходили в свои комнаты, и почти тотчас вслед за этим Шелли и Мэри слышали громкий крик, что-то катилось по лестнице, и Клэр с расстроенным лицом рассказывала, что ее подушка соскочила с постели, как будто брошенная невидимой рукой. Шелли слушал ее с испуганным вниманием, а Мэри пожимала плечами. Она бы очень хотела, чтобы эта сумасшедшая уехала от них. Перси редко принимали у себя друзей. Группа Буанвиль-Ньютон, несмотря на исповедуемую ею свободную французскую философию, проявила большую холодность, когда Шелли сообщил ей о своей новой жизни. Там, как у Годвинов, действия мало согласовывались с рассуждениями, и снисходительность в теории соединялась неизвестно почему с суровостью на практике. Напротив, скептики Хогг и Пикок пришли по первому приглашению. Они были убеждены в невинности Гарриет и не одобряли поведение Шелли, но их влекло любопытство, и на страсть они смотрели, как на забавную болезнь. Шелли не без некоторого беспокойства пригласил Хогга. Он боялся, что этот циник не понравится его серьезным подругам. Первое впечатление Мэри было не очень благоприятное. «Он забавен, когда шутит», — сказала она, — «но как только он переходит к обсуждению серьезных вопросов, то видишь, что он держится неправильной точки зрения». Хогг в самом деле все более и более становился британцем и консерватором. Он теперь восхвалял традицию, спорт, общественные школы и указывал годы хорошего портвейна.